о том. Бог с ними, с неправильными ударениями и неумением управиться со сложными и просто длинными числительными. Происходят какие-то диковинные на уровне глубокого синтаксического залегания изменения. Откуда-то выполз и разросся о том. Мое ухо ловит и фиксирует его, пожалуй, последние лет 10. Но до этого я жила в Америке и все пропустила. Когда он завелся, кто помнит? Вот сейчас тетя, комментирующая легкую гимнастику, брусья, сказала: «Мы сейчас видели о том», и не поправилась, не смутилась. Показалось ли мне, что после этих слов она запнулась на миг? Или это она просто загляделась на гимнасток? Я помню свой ужас, когда после 10 лет жизни в Америке я стала ловить себя на синтаксических ошибках в русском языке. Ухо слышало ошибки, но уже после того, как они были совершены. Вот так 2-3 раза ошибешься, а происходит это автоматически, в основном это кальки с английского, и потом уже сам себе не доверяешь. Начинается, конечно, с лексики. В начале 90-х приезжаю после годового отсутствия, все молодое поколение говорит «феньки», «мульки» и «фишки». Если эти слова и употреблялись раньше, то не в Москве и не в таком количестве. А поколение постарше начало говорить «по жизни», чего старожилы, я, например, не упомнят. Мне нравится смотреть, как язык принимает одни слова и отбрасывает другие, как возникает мода то на одни, то на другие выражения. Я примеряю новые слова и прикидываю, подойдут ли они мне или я этого носить не буду. В конце 80-х, когда возникли кооперативы, я зашла в аптеку, в которой было практически пусто. Бинты, доцитрамон, до кружки эсмарха из военных запасов, и застыла, глядя на ценник. На нем было написано непонятное. «Приспособление под натоптыш». Слова такого я не знала, но через 7 секунд я поняла, что имелось в виду. Само приспособление меня не заинтересовало, а слово показалось интересным, нарядным, как вятская игрушка. Правда, больше я нигде и никогда этого слова не встречал. Через несколько лет, когда возникли феньки, мульки и фишки, я сама не сумела справиться. Пришлось просить молодое поколение объяснить, в чем тонкость дефиниции. Молодое поколение честно старалось, но пояснить не сумело. В этом случае скорее говорят вот так, а в этом случае скорее вот сяк, говорил молодое поколение. Прояснение не наступило. Словом «фишка» я владела, но двух других опасаюсь. А еще через 2 года Москва встретила меня словами «купите болюсы хуато». Реклама в метро, на улице, в газетах просто надрывалась. «Вы еще не купили болюсы хуато? Вам срочно нужны болюсы хуато». Лживые продажные люди протягивали мне что-то с экрана телевизора. «Вот ваши болюсы. У всех уже есть болюсы хуато. Счастье в болюсах». Что это такое, я и сейчас не знаю. Лекарственные добавки, акции нефтяного месторождения, резиновые изделия, круглые они или длинные, в порошке или кусками. Не знаю и знать не хочу. Если вы знаете, то не говорите мне. Ясно одно. Таких слов в русском языке нет, и знать их мне не надо. Но это все слова, они пришли и ушли. Носили кофточку беленькую в кружавчиках, носим кофточку красненькую в полосочку. А вот синтаксис — это совсем другое. Это как если бы стали рождаться одноногие или трехглазые, и пришлось бы пересматривать покрой брюк или форму очков кардинально. Видим о том. Что это? Берримор.